Глава 6. Утро следующего дня выдалось красивым. На улице валил снег. Плотно закрытые окна не пропускали прохладу. Сев на постели, я неохотно откинула одеяло и спустила ноги на теплый пол. Вспомнились будни, проведенные в каморке прислуги. Под босыми ногами раньше я неизменно ощущала холодные доски. В дверь постучались и с моего разрешения вошли. «Вы не против, леди Едвира, если я побуду вашей личной горничной?» — принесла поднос с едой Равила. Глядя на нее, ощутила укол совести. Совсем недавно мы вместе трудились на кухне, а спустя несколько часов моя жизнь круто изменилась, оставив подруг позади. «Мне твое присутствие в радость», — не стала лукавить. «А мне позволено называть вас по имени?» Держа спину прямо, осмотрела Равила комнату в поисках поверхности для подноса. Она нервничала не меньше моего. С радостными воплями я вскочила с кровати, подлетела к ней и обняла. «Как я рада, что мы остались подругами! Осторожнее, Яда, завтрак уронишь!» Со смехом пожурила она меня. Аккуратно пристроив поднос на столе у окна, подруга повернулась ко мне. «Возвращение тебе титула наделало столько шума среди прислуги», — с восхищением произнесла она. «Ее высочество велело приставить к тебе Гримельду, но, помня о ваших распрях, дворецкий согласился на мою кандидатуру». Посетив уборную и облачившись в платье, присланное накануне вечером герцогом Доригилом, я села завтракать. Подруга развеяла защитный полог, накрывающий поднос, и комнату наполнил восхитительный запах выпечки. Желудок ответил одобрительным урчанием. «Попробуй, какие вкусности тебе приготовила наша повариха», — соблазняла меня Равила. Под ее строгим взглядом я взяла с подноса горячую булочку и сунула ей в рот. «Давай, угощайся. Здесь еды на троих хватит». Без всяких возражений подруга присоединилась к завтраку, с удовольствием уплетая за обе щеки принесенную ею еду. Запивая сдобу душистым чаем, не выдержала и призналась. «Готовит наша повариха потрясающе». Желудок был со мной солидарен. Мог бы, спел ей хвалебную оду. Наши чудесные посиделки прервал появившийся лакей. «Леди Едвиру на улице ожидает его светлость, герцог Доригил». Доложив о его приезде, слуга умчался прочь. «Значит, слуги правду говорят, у тебя появился жених?» Весело расхохоталась Равила, радуясь за меня. «Не то чтобы жених», — ответила я, забирая у нее полушубок. Надевая его, старалась не думать, сколько он стоил. Даже по скромным меркам выходило немало. К чести герцога он полностью обновил мой скудный гардероб. Заказ доставили от семейной портнихи, годами обшивающей наш род. Оставив Равилу прибираться в комнате, спустилась вниз. «Доброе утро, Едвира!» Сияя улыбкой, поздоровалась со мной Лиетра. Встретились мы с ней у парадного выхода. «Не рановато ли ты собралась на прогулку? Позволишь узнать, куда и с кем?» Принцесса источала непомерное радушие, что сильно настораживало меня. «Меня пригласили на прогулку?» Растерянно ответила ей. Растянув губы в полуулыбке, Лиетра приподняла брови, предлагая мне продолжить говорить. «Ее в карете ожидает герцог Доригил», — с ехидством доложила принцессе Гримельда, не столько полирующая подоконник, сколько подслушивающая нас. Глаза Лиетры зло сузились. Она раскрыла рот, чтобы что-нибудь сказать резкое, и передумала. Сделала глубокий вдох и натянуто улыбнулась. «Напомни, куда ты сказала, вы направляетесь, Едвира?» «В центр города, на елку посмотреть». Выдала свое предположение за правду. Мне вроде надлежало по договору влюбленную невесту изображать. «На что вы там собрались смотреть?» — раскритиковала нашу поездку принцесса. «Обычная площадь с часовней, узкие улочки, мигающие сотнями гирлянд. Ничего необычного. Столица намного красивее украшена». «Поверю вам на слово. Я давно была в столице, и мне не с чем особо сравнить. Из этой поездки мало что запомнилось. Я была совсем крохой. Но и наш край издавна славится своим красочным празднованием чудогодия. Сами как-нибудь посмотрите». Поразилась я ее категоричности. «Ты приглашаешь меня поехать с вами?» ухватилась за возможность повидаться с герцогом принцесса. Я наморщила лоб, не зная, как лучше ответить. «Не уверена, что имею право», — осторожно обронила я. «Ты отказываешь мне?» Лицо принцессы пошло красными пятнами. Она внезапно оттолкнула меня и выскочила на улицу. Фрейлина еле поспевала за ней. «Где герцог Дерригил?» Глядя по сторонам, теряя терпение, рявкнула Лиетра. Заложив руки за спину, к ней шагнул лакей. Он ожидает леди Едвиру в карете за углом. Он велел предупредить его, когда она выйдет. «Чего ты тогда стоишь? Вот она, стоит перед тобой!» Недобро стрельнула в меня глазами принцесса. «Давай, иди уже!» Слуга поклонился, развернулся и направился в сторону подъездной аллеи. Совсем слуги распоясались. Не сводя глаз, с удаляющегося лакея бросила Лиетра. У меня упорно складывалось впечатление, что это замечание касалось исключительно меня. Идея повидаться с герцогом пришла не только ей. Прохлаждающиеся неподалеку кумушки, навострив ушки, подошли к нам. Прохладная погода не особо повлияла на фасоны их нарядов. Они разодели своих дочурок не по погоде, обрядив в красивые платья и всучив меховые накидки. Любая простуда меркла перед удачной партией для их замужества. Дамы поставили перед собой цель — найти своим деточкам мужа, и неукоснительно следовали ей. Шушукающиеся дамочки выстроились по бокам от принцессы, оттеснив меня в сторону. Самой обсуждаемой темой в ожидании герцога стала его скрытность. «Я слышала, ваше высочество, будто его светлость Дерригил захотел того, остепениться». Безвкусно обвешанная драгоценностями дама выразительно приподняла брови. «Поговаривают, его родственники настаивают на супруге», — поспешила добавить другая. «Вы неверно поняли», — вмешалась очередная знатная гостья, похожая на яркий пузатый тюбик с шампунем. «Из-за опасной работы герцога родственники требуют наследника». «Они не имеют права ничего от него требовать», — усомнилась зачинщица спора. «Герцог Дерригил глава рода и ни перед кем не отчитывается. Поэтому его родственники настаивают на наследниках». Парочка знатных лордов, ошивающихся в сторонке, не скрывая облегчения, удалились. Кумушки с них переключились на новую жертву — герцога Дерригила. Вскоре вернулся лакей, и среди дам пронеслась волна шепота. «Приготовьтесь, он едет!» Подтянув к себе дочерей, кумушки активно начали обсуждать неласковую погоду и нерасторопных слуг. При этом навязчиво подталкивали дочерей вперед. Погода и та предпочла перейти на сторону герцога. Перед его появлением снег повалил с удвоенной силой. Прорываясь через снежную завесу, к дворцу подкатила карета, запряженная тройкой белоснежных лошадей. Статные, гордо вышагивающие красивые скакуны выглядели посланниками назревающей вьюги. Кучер неспешно направлял лошадей, позволяя дамам вдоволь налюбоваться черной лакированной каретой. Впечатлительные девушки восторженно заохали, забыв, что должны изображать светскую скуку. Ёжись от холода быстро спустилась по ступенькам. Я прошла несколько шагов по стылой земле, когда ко мне присоединилась изящная, грациозная принцесса. «Хотела уехать без своей принцессы?» Обвинила Лиетра меня в недальновидности. Мои подруги работали у нее во дворце. Портить с ней отношения было бы величайшей глупостью с моей стороны. Я хотела попросить герцога пригласить вас с нами на прогулку. «Оставь свою любезность при себе. Увидев дочь своего повелителя, он сам предложит мне поехать с вами», — заносчиво ответила принцесса. К всеобщей радости гостей Дерригил покинул карету и вышел на мороз. Кутаясь зябко в меховые накидки, дамы потянулись к нам. «Ваше высочество», — поздоровался Дерригил с принцессой и мягко обратился ко мне. «Едвира, тебе не стоило ждать меня на холоде. Простудишься ведь». Принцесса изменилась в лице. Выглядела она крайне раздосадованной, и я замешкалась с ответом. «Тебе помочь забраться в карету?» — предложил мне руку герцог. Темные пряди его волос под порывом ветра разметались по мощным плечам. Стиснув зубы, ничего не говоря, принцесса упорно таращилась на него. «Не смейте меня игнорировать, ваша светлость!» — процедила она. Я, наконец, опомнилась и ухватилась за протянутую руку герцога. «Едвира никуда не поедет», — не дождавшись ответа, отчеканила Лиетра. Я могла лишь позавидовать терпению и стойкости герцога. «Её услуги нужны на кухне. Я плохо себя чувствую, мне срочно требуется её отвар». Зная о склочном характере подопечной, фрейлина поспешила к нам. Признаться, принцессе надолго удалось избавиться от приставленной к ней няньки. «Ваше высочество, ваше высочество!» — мчалась к ней леди Дениза. «Нам со слугами не удалось отыскать ваши перчатки. Возьмите мои». Лиетра не особо обрадовалась расторопности Денизы и выхватила из её скрюченных от холода пальцев кожаную с меховой подкладкой защиту для рук. «Стоило лучше искать», — при этом буркнула она. В обществе фрейлины принцесса сразу вспомнила о своём королевском родстве. Она с ужасом обнаружила, что толпа гостей с интересом наблюдает за устроенным ею зрелищем. Проявленная грубость по отношению к герцогу, хамство фрейлине внесли приятное разнообразие в скучные денёчки господ. Приняв достойнейший высокомерный вид, Лиетра свысока посмотрела на меня. «Едвира, прощайся с герцогом Доригилом и ступай на кухню. Вечером увидитесь». Зная, что спорить бесполезно, я попробовала отнять ладонь у псевдожениха. Из этого ничего не вышло. «Простите, ваша светлость, я вынуждена остаться». Предоставила Доригилу самому разбираться с ней. «Ваше высочество, Едвира не ваша личная прислуга. Она моя невеста и отправится со мной». После этого заявления Доригила мне захотелось слиться по цвету с каретой. Мало того, что кумушки повернули головы в мою сторону, так и люто злая Лиетра не сводила с меня глаз. «Превосходно!» — неизвестно чему обрадовалась фрейлина. «Поезжайте, прогуляйтесь, полюбуйтесь местными видами. Кто-нибудь из слуг приготовит принцессе укрепляющий отвар». Её высочество не особо обрадовалось появившимся перспективам. Она обменялась с фрейлиной красноречивыми взглядами и, взявшись за ум, вежливо произнесла. «Приятной поездки. Ещё увидимся, ваша светлость». Многообещающе закончила она. «Жду тебя вечером у себя в гостиной, Едвира. Не терпится в подробностях услышать рассказ о вашей милой поездке». Коротко простившись с ней, герцог помог мне нырнуть в тёплое пространство кареты. Едва мы тронулись, Доригил перешёл к тому, зачем мы, собственно, встретились. «Расскажи, что тебе известно об умершем в резиденции лорде Надшибе, господине Старсоне и лорде Крошлеме. Разве эти мужчины не случайно отравились просроченными зельями? Давай договоримся, Едвира. Я задаю вопросы, ты отвечаешь». Не посчитал нужным ввести меня в курс дела, Доригил. «Меня не было, когда это произошло. Я прибыла в резиденцию меньше недели назад. По словам нашей болтушки, посудомойки Брианы, господа чувствовали себя хорошо, ни на что не жаловались, им внезапно стало плохо. После осмотра их покоев стражами были найдены пузырьки с зельями без этикеток. Звучит неправдоподобно. Единственное, что оказалось гораздо хуже скверного отношения принцессы, это недоверие герцога. Я вас не обманываю, в тебе я нисколько не сомневаюсь. Заверили меня. Умершие были сильными магами, их ничего не связывало. Тогда откуда у них взялись похожие пузырьки с сомнительным зельем? У меня не было никаких предположений, зато имелись весьма реальные опасения. Не хотелось бы мешать вашим размышлениям, но меня по возвращении ждёт допрос у её высочества. Мне нужно знать, что ей сказать. Доригил самоуверенно ухмыльнулся. Он действительно не опасался её. Не беспокойся, у тебя хватит возможностей впечатлить её. Желудок противно сжался, и, как будто почувствовав моё состояние, герцог дал кучеру знак остановиться. Лучшая ресторация в городе встретила нас праздничной мелодией. «Проходите, ваша светлость!» С улыбкой проводила нас за столик дочка хозяйки заведения. Строгого покроя фиолетовое платье красиво смотрелось на её статной фигуре. Каштановые волосы крупными волнами спускались на спину. Приняв заказ, хозяйка тактично упорхнула отдавать распоряжение прислуги. «Здравствуйте, леди Едвира». Спустя четверть часа обрадовалась нашей встрече подавальщица. «Приятно снова видеть вас. Уезжали в столицу?» Мало кто знал о моем бегстве из отчего дома. Вроде того, с заминкой ответила я. Пользуясь разговорчивостью служанки, герцог поинтересовался. «Скажи, к вам приезжие господа часто заглядывают?» «Реже, чем хотелось бы хозяевам», — кокетливо улыбнулась ему подавальщица. «Молодая хозяйка сильно расстроена. Без посетителей ресторация долго не протянет, ее придется закрыть. Хоть бы какой-нибудь влиятельный господин женился на ней. Достойных лордов в нашем захолустье не сыскать». «Леди Едвира, у вас столько ухажёров появилось. Познакомьте мою хозяйку с кем-нибудь из них. Вдруг они до чего-нибудь да договорятся?» Бесхитростность служанки меня тронула. Жаль, я ничем не могла ей помочь. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила и, подобрав подходящие слова, закончила. «Я давно не бывала в обществе и ни с кем не общалась». Подавальщица недоверчиво тряхнула головой и вытаращилась на меня. «Зачем вы обманываете меня? Я думала, вы войдете в тяжелое положение хозяйки». «Боюсь, и яснее ничего не стало». «Хмурясь, сказала я. Приезжие господа искали вас. Расспрашивали, где живете, кто ваш опекун. Они хотели с ним связаться». Дригил быстрее меня понял, о ком говорила девушка, и активировал артефакт маг-снимков. На стекле прозрачного прямоугольника по очереди показались лица незнакомых мне магов. «Кого-нибудь из них узнаешь? «Да, это они заходили к нам, расспрашивали про леди Едвиру», — испуганно пролепетала подавальщица. Ей было не по себе. «Я что-нибудь натворила, и мне придется понести наказание?» Служанка узнала герцога Доригила и сильно расстроилась. «Ты не нарушила законов», — ровным тоном произнес герцог. «Я здесь провожу расследование, и мне нужны сведения о тех посетителях, чьи маг-снимки я тебе показал». С позволения Доригила девушка выдвинула стул и села к нам за стол. «Первые двое особо не задержались», — ткнула она пальцем в пластину. «Задали свои вопросы и ушли. Последний остался перекусить». Я принесла ему чай с ванильным сиропом, запеченную дичь и кусок торта. Покидая ресторацию, лорд выглядел довольным. Когда заходил барон Гавин Крошлем? Неделю назад. Я только вышла в свою смену. Другие? Гораздо раньше. Точнее, можешь сказать? Подавальщица помолчала и, приложив усилия, припомнила. В начале месяца они останавливались в гостинице «Имперская гавань». «Хельга! Куда ты запропастилась?» — раздался из кухни гневный окрик хозяйки. Вспомнив о своих обязанностях, служанка оставила нас и умчалась на ее зов. «Интересно, зачем уважаемые маги приезжали за месяц до празднования чудогодия в ваш городок?» — размышлял вслух герцог. «Если вас интересует мое мнение, им здесь нечего было делать. Я их знать не знаю». Мои слова совершенно не заинтересовали его. «Они прибыли ради тебя, Едвира», — сказал Доригил, оглядывая подносы с яствами, которые служанки несли к нашему столу. Оставив расспросы на потом, не мешая герцогу спокойно есть, я не спеша насладилась фаршированными грибочками в брусничном соусе. И неторопливо ждала, когда Доригил заговорит первым. Отец учил меня при необходимости выжидать и не лезть напролом. Кажущийся обычным вопрос: «Как считаете, что маги хотели от меня?» мог породить новую кучу вопросов. «Нам нужно встретиться с твоим опекуном», — доедая свой обед, заявил герцог, чем сбил меня с мысли о пристрастном расспросе. От его выкрутасов я едва не подавилась чаем. «Идите в гости без меня. Разве ты не соскучилась по новому графу Водску?» Не сводя с меня глаз, с налетом любопытства произнес Доригил. Я была далека от методов манипулирования, однако нутром почувствовала подвох. «Мы с дядей плохо ладим. Нам лучше не видеться». Сложив столовые приборы в тарелку, герцог улыбнулся, как довольный кот. «Тебе придется со мной поехать». «Ой-ой, у меня живот разболелся». Быстро определилась с причиной недомогания. «Едвира, разве тебе не хочется докопаться до сути? Куда делся твой авантюрный дух? Сомневаюсь, что отец воспитывал тебя сдержанной затворницей». Услышав про отца, я стиснула чашку с недопитым чаем. Герцог не имел права говорить о нем. Он занял его место, не вступился за попранную честь. Обуздав свое раздражение, ответила спокойно. «Не вам говорить мне про отца, герцог Дерегил. Вы и другие королевские драконы предали его». «Тебе столько ненависти, Едвира», — с линцой заметил Дерегил. «Ты и короля нашего ненавидишь. Именно он лишил твою семью земель и основного дохода». «Хотела бы, но не могу», — упавшим голосом призналась я. «Он мой король». Дерегил медленно кивнул. «Приятно знать, что твоя верность королю непоколебима». Расплатившись за обед, герцог нацепил пальто по его знаку, поданное слугой. «Пойдем, мы уходим, Лионель. Нам нужно до королевской вечерней трапезы посетить Воцка», — заявил Дерегил и вместе со мной покинул теплые стены заведения. За окном зимний пасмурный день медленно уступал место заснеженному вечеру. «Я не хочу ехать к графу», — произнесла озабоченно. Герцог вскинул брови, и в этом жесте угадывалась некая непоколебимая уверенность в обратном. «Тебе придется поехать. Нам нужно узнать истинные причины прибытия магов. Рисковать своей жизнью ради малознакомой леди не в духе знатных лордов». Хоть на языке и вертелись язвительные замечания, перечить королевскому дракону я не осмелилась. В карете оказалось очень тепло. Согревающие артефакты работали на полную мощность. Через окно, частично закрытое занавесками, я смогла наблюдать, как город начал теряться в сумерках. «Ваша светлость, что, по-вашему, я скажу опекуну, когда вернусь в его особняк?» — облачила в слова то, что тревожило меня. «Ничего, с тобой буду я», — ответил герцог, вытянув ноги. «Называй меня по имени, без титула». «Как скажете». Приняла его пожелание к сведению. Узкие улицы города были окутаны мраком. Тусклый свет фонарей с трудом пробивался сквозь пелену снегопада. Лошади неохотно шагали вперед. Внутри кареты царила тишина, нарушаемая скрипом колес и легким треском в разряжающихся огненных артефактах. Лорд Дерегил изредка обменивался со мной взглядами. Сделать сюрприз опекуну не получилось. С появлением герцога ему стало не до меня. Наш визит в особняк обернулся суматохой. Постучав и не дождавшись приглашения войти, мы ворвались ко мне домой. Новому дворецкому стоило быть расторопнее. Нарушение нами этикета не вызвало серьезного беспокойства у опекуна, однако Орвик насторожился при виде королевского дракона, стоявшего рядом со мной. Нервозное состояние опекуна усилилось, когда герцог настоял на разговоре с ним. Будучи на своей территории, я без раздумий прошла в комнату для приема гостей. Интерьер внутри поражал скудностью обстановки. Потертые резные узоры на деревянной мебели требовали магической шлифовки. Потрескавшиеся мраморные полы нуждались в обновлении. Запыленные картины на стенах требовали реставрации. Медленно пройдясь по комнате, воспроизвела в памяти некогда былую роскошь родового особняка. При отце все было устроено иначе, от начищенных до блеска полов и до кристально чистых сверкающих люстр. Пока я осматривалась, новоиспеченный граф Воцк лебезил перед герцогом. Ничего особо не добившись, он вызвал дворецкого и велел отвезти меня в мою комнату. Орвик не погнушался отдать приказ выставить у моей двери стражей, отсекая возможности к побегу. «Леди Едвира никуда не уйдет, она остается», — с нажимом произнес Дерегил. «Ваша светлость, вы не у себя дома. Здесь распоряжаюсь я». Нервы Орвика не выдержали, и он рявкнул. «Уведите леди Едвиру!» «Подойдете к моей невесте, и я вам ребра пересчитаю!» С угрозой в голосе предупредил набежавших слуг герцог и выгнал из комнаты. «Пошли вон!» «Немедленно вернитесь!» — выкрикнул разъяренный граф. Не дождавшись подмоги, он предъявил претензии герцогу. «У нас с вами уговор!» «Я даю разрешение использовать в своих целях мою подопечную, вы возвращаете ее в родовой особняк!» «Я выполнил часть нашей сделки. Разве я не привел Едвиру в родовой особняк?» «Она должна остаться», — поумерил пыл опекун. «Этого пункта в нашем соглашении не было. Едвира моя невеста, и я против ее заточения. Каким бы я был женихом, позволив вам запереть ее в комнате? Вы меня обманули! Хотите выдвинуть против меня обвинение?» Любезно осведомился герцог. Зная, чем чревато лжеобвинение, опекун понуро опустил плечи. «У меня нет к вам претензий». Дверь в комнату открылась, и на пороге с приоткрытым ртом застыл лакей с подносом. Из его уст вежливо донеслось: «Мне позже зайти». Под грозным взглядом герцога слуга торопливо водрузил на стол пузатый чайничек с изящными чашечками и исчез. Заняв свободный стул, я отпила горячий чай и с благодарностью взглянула на герцога. Он заступился за меня и не дал в обиду. Суровое выражение его лица странно сочеталось с расслабленным видом. Я специально игнорировала хмурый взгляд графа, сидящего напротив, сосредоточившись на расследовании. «Скажи, Орвик, меня никто не искал?» Как бы невзначай спросила я, притворяясь, будто ничего не произошло. Герцог предпочел стоять с высоты своего роста, наблюдая за нами. «Ты за этим пришла, Едвира? Узнать о своих поклонниках?» Привстал в кресле опекун, пытаясь создать ощущение угрозы, хотя его попытки запугать меня были тщетными в присутствии герцога. Рядом с Доригилом я не испытывала страха. «Орвик, оставь свои домыслы при себе. Лучше вели подать мне те чудесные пирожные, которые делает наша кухарка. Давно не ела их». Вежливо попросила я, намеренно игнорируя его грубость. «Сама иди и приготовь. Кексы пекут по твоему рецепту», — хмуро заметил Орвик, пытаясь выбраться из кресла, куда взмахом руки его вернул герцог. «Едвира никуда не уйдет. Советую проявить родственное гостеприимство», — настоял герцог. Звякнув в колокольчик, граф вызвал дворецкого и приказал ему принести десерт. В ожидании пирожных опекун изрядно нервничал. Он то постукивал пальцами по подлокотнику кресла, то покачивал ногой. Разговоры на отвлеченные темы поддерживал вяло. Слуга, принесший десерт, мельком взглянув на меня, быстренько ушел. Его взвинченное поведение позже объяснилось появлением дворецкого. Открыв дверь, он встал в дверном проходе, лицом к нам, готовый отразить любую угрозу, защищая нанимателя. Приободрившись, Орвик попытался произвести на герцога впечатление, отдав распоряжение дворецкому подать корреспонденцию. На его потуге показать, кто тут главный, Доригил остался невозмутим. «Помимо посланий, кто-нибудь спрашивал о Едвире?» — спросил герцог, разглядывая конверты, которые граф разложил на столе. «Много шума из ничего. Был бы кто важный!» — проворчал опекун, не отрицая, что его подопечную разыскивали. «Отвечайте конкретнее!» — оборвал его Доригил с налетом недовольства. Граф попытался выбраться из ловушки кресла, в которую угодил по неосмотрительности. Новая попытка встать на ноги закончилась для него столь же плачевно. Доригил при помощи магии усадил его обратно. «Орвик, разве ты не должен радоваться, что я имею успех на рынке невест?» — поинтересовалась я, передавая герцогу конверты. «Я нашел тебе достойного жениха!» Голос опекуна источал яд. Печати на конвертах оказались взломаны. Орвик просматривал мою почту. «Самостирающиеся чернила». Осмотрев содержимое конвертов, бесстрастно произнес Доригил, будто его этот факт нисколько не опечалил. «Не понимаю, куда подевались послания?» Издевательские нотки в голосе Орвика сменились на растерянность. Он наклонился к герцогу и уткнулся носом в белоснежную бумагу, старательно пытаясь обнаружить любой намек на текст. «О чем говорилось в письмах?» — спросил его герцог и передал мне конверты. «Обычные просьбы о встрече». Рассмотрев светлые листы и ничего не найдя, кинула их на стол. Довольный поворотом событий, опекун вольготно развалился в кресле. Я избегала смотреть в его сторону, пытаясь сохранить хладнокровие. «Ты не ответил. Кто-нибудь приходил к Едвире?» — спросил герцог, сохраняя спокойствие. «Вам мало конвертов?» Скрипучим, нудным голосом проговорил граф. «Что еще присылали Едвире?» Голос герцога стал угрожающе настойчивым, и я невольно почувствовала дрожь. Под его пристальным взглядом Орвик безропотно встал, открыл верхний ящик стола и достал нечто, завернутое в серую тряпку. Забрав у него находку под слоем ткани, Доригил обнаружил несколько бутыльков. «Что это?» — жестко осведомился он. После каждого письма по два зелья приносил доставщик. «Я проверил, зелья безвредны. Это трехмерный антидот», — произнес Орвик, стараясь убедить нас в своем согласии сотрудничать. Велев опекуну отойти в сторону, герцог начал магическую ревизию гостиной. Он бесцеремонно выявлял магические следы, а Орвик с тихим ужасом наблюдал за ходом обыска. Стоящий у двери дворецкий нервно бил ботинком по полу, подыгрывая известному ему одному магическому ритму. Этого нового дворецкого я видела впервые. Старого Орвик уволил сразу по своем приезде. Потянутая фигура нового дворецкого больше подходила охраннику из гильдии, нежели важному, необремененному физическим трудом слуге. Это наталкивало на определенные размышления. «Зачем тебе охранник, Орвик?» — спросила я. «Защищаться от кровожадной подопечной», — ответил он, не скрывая сферу деятельности нового слуги. В коридоре послышался шум. Опекун оглянулся на Верзилу у двери и кивнул ему, дав команду пойти разобраться. Тот мгновенно исчез, и возмущенные голоса вскоре стихли. «Твои любимые слуги пришли с тобой поздороваться», — с омерзительной гримасой на лице объяснил происхождение устроенного переполоха Орвик. «Попробуй тронуть их, и я вернусь подправить интерьер твоей спальни», — пригрозила ему я. «Как бы после моего вмешательства часть потолка на тебя не свалилась». Магический фон ослаб, герцог закончил с осмотром гостиной. Кроме зелий, ничего интересного не приходило. Закончил осмотр гостиной герцог. Когда пришло последнее письмо, Орвик. Я с удивлением уловила отсутствие кровожадности в его голосе. Он превосходно владел собой. «Стемир!» — истерично провопил опекун. В коридоре послышался топот ног. Дворецкий хотел вернуться к хозяину, но Дерегил взмахом руки закрыл перед его носом дверь, подстегивая моего опекуна говорить правду. «Неделю или пять дней назад», — сообщил он, растеряв охоту строить из себя бесстрашного главу рода. «Неделю или пять дней назад», — переспросил герцог. «Вспомнил шесть дней назад», — заикаясь, ответил опекун. «Уверен?» «Да». «Чертовка спустя три дня сбежала», — произнес Орвик, отводя глаза в сторону. Без применения магии, распахнув дверь, мы с герцогом покинули особняк.